торгового договора, то есть статьи о патоке, целиком сохраняет свою силу. Вы это имеете в виду, мосье? Именно это, мосье, сказал Жерар и с чуть заметным нетерпением прибавил. Согласовано, одобрено, принято. Это меня устраивает, сказал Артур Ли, опуская руки. Значит, и с этим крючком покончено, сказал Франклин. Мосье Жерар еще раз обещал извести комиссаров, когда документы будут готовы, и попросил их не назначать никаких дел на послезавтра. Затем он откланялся. «Теперь вы видите, господа, — сказал Артур Ли, — что, имея немного терпения и выдержки, можно преодолеть и величайшие трудности». Два дня спустя, 5 февраля, Франклин достал свой тяжелый синий кафтан манчестерского бархата. Этот же кафтан был на нем 4 года назад на заседании Тайного Королевского Совета, когда государственный поверенный Уэддерберн осыпал его оскорблениями, и никто из 35 членов Совета не сказал ни слова в его защиту. В этом кафтане, сопровождаемый Вильямом, он поехал в Париж, прежде всего за Дюбуром. Вчера он посылал Вильяму узнать, сможет ли больной подняться и съездить в министерство. Врач сделал озабоченное лицо, но Дюбур властно настоял на своем. Теперь он сидел ужасающе изможденный, его окружали врач, санитары, слуги, но сила его тела была облачена в парадной одежде. Торжественный вид Франклина его взволновал. Франклин стал отвечать на его вопрос. «Нужно уметь, — рассуждал он с удовольствием, — выбирать кафтан сообразно событию и обстановке. Этому я научился от Карла Великого. Отправившись в Рим на коронацию, он превратился из простого франка в римского патриция». Затем Франклин поведал историю своего синего кафтана и, ласково поглаживая плотный бархат, сказал: «Вы видите, мой друг, я был в долгу перед этим кафтаном». Дюбур заулыбался, изо всех сил закивал головой, у него начался приступ кашля, очень его ослабивший. Врач еще раз предупредил, что ему нельзя выезжать в такую холодную погоду. Дюбур только сердито отмахнулся и приготовился выйти из дому. В это время, запыхавшись, влетел курьер мосье де Жерара. Курьер уже побывал в Пасси и примчался оттуда. Мосье Жерар велел передать Франклину, что подписание договоров откладывается на завтра, а причинах доктор узнает из доставленного курьером письма. Разочарованного Дюбура пришлось раздеть и уложить в постель, и Франклин обещал заехать за ним завтра. Однако всем было ясно, что после сегодняшнего переутомления Дюбур завтра никак не сможет подняться и сопровождать Франклина. Что же касается отсрочки, то она была вызвана следующим обстоятельством. Мосье Персон изготовил оба документа в 2 экземплярах, использовав обычно применяемый для государственных договоров благородный пергамент и написав тексты с той тщательностью, за которую ценили великого каллиграфа. Однако, внимательно прочитав документы, Луи нашел, что на странице 3, строке 17 договора о торговле и дружбе, точка вполне может быть принята за запятую. Луи потребовал, чтобы эту страницу еще раз переписали, а затем представили ему документы снова. Он выиграл таким образом один день, надеясь, что за этот день случится какое-нибудь событие, могущий избавить его от окончательного подписания пакта. Но ничего такого не случилось. Мосье Пиассон терпеливо переписал страницу, и теперь самый придирчивый глаз не увидел бы в точке на строке 17 ничего, кроме точки. И не менее терпеливо, с обоими документами и доверенностью в руках, еще раз явился к Луи мосье де Вержен. Луи вздохнул, сказал: «Ну, хорошо, ну ладно», и подписался. И Вержен поспешно передал Жерару тексты договоров и доверенность, уполномочивающую мосье Жерара от имени короля и министра иностранных дел, подписать и снабдить печатью государственные договоры 1778/32 и 1778/33. 6 февраля ровно в 5 часов пополудни